Моя собственная битва тоже не останавливалась ни на секунду, но пока я лишь лениво прощупывал противника, размышляя о том, как лучше заманить его в ловушку. И он, похоже, делал то же самое, не сразу раскрывая карты. Например, сначала он атаковал меня только дальнобойными заклинаниями ветра, но теперь в его руках появилось что-то вроде воздушной пилы. Воздух вибрировал в его ладонях, и острые потоки ветра крутились с огромной скоростью. Он стремительно спикировал в мою сторону с оружием наперерез, но я встретил его удар уже своим теневым клинком и вложил в него столько силы, что при столкновении его атака просто рассыпалась. Вот только нанести ответный удар я уже не успел. Он моментально вновь поднялся вверх. «Твоя магия отвратительна, Рихтер», — прорычал он, при этом. Я хмыкнул. «Ну надо же, какой неженка!» Это его так взбесила мощь теневого оружия, что же он бы тогда сказал, столкнись с моими химерами. «Зато эффективно», — ответил я, готовя следующую атаку. Я уже знал, что попробую в следующий раз. Затягивать битву было нельзя. Кто знает, не спешит ли сюда уже подкрепление из новых конваров. Воздух во дворе звенел от магических разрядов и звона стали. Вдруг, я услышал крик Минжу. Несмотря на то, что у них с Али все долго шло хорошо, в битву вступили еще несколько воинов Такахаши, бесшумно вынырнув из-за одного из зданий. Девушка оказалась в окружении. Трое врагов зашли ей в спину, пока они с Али удерживали врагов с других направлений. Ее огненная магия была мощной, но она не успевала прикрыть все направления сразу. «Димир!» — крикнул я, но он уже и сам увидел опасность. Али бросился к Минжу, не раздумывая. Энергетический щит вспыхнул у него за спиной как раз вовремя. Воздушное лезвие одного из нападавших разбилось о защитный барьер, но удары посыпались один за одним. И такой силы, что скоро Димир пошатнулся, кровь потекла у него изо рта. «Уходи!» — крикнул он Минжу, выставляя еще один щит сбоку. Теперь он один сдерживал шестерых врагов одновременно, что явно было для него перебором. В то же время еще один враг уже целился прямо в Минжу огромным воздушным копьем. Димир вновь развернулся и принял удар на себя. Энергия ветра пробила его защиту и швырнула мужчину на каменную стену здания. Он упал, но Минжу не пострадал и теперь с удвоенной яростью швыряла во врагов огненные заклинания. Взбешенная девушка теперь была готова устроить здесь настоящий ад. Ураган пламени летел прямиком на стоящих в боевом построении воинов. Минжу вложила в него столько силы, что он не только поджег врагов, но и раскидал их словно кегли, продолжая движение вперед по дворику, где шло сражение. Огненный вихрь сносил все на своем пути, постоянно меняя маршрут, чем создавал настоящую панику в рядах противника. Тем временем Ольга методично прижимала кинджи к стене. Дядя Хайта был очень быстрым и ловким противником, как и все маги ветра. Обычный человек едва ли мог бы заметить все его движения, но Ольга была непроницаема. Каждый его выпад она предугадывала, каждую атаку перехватывала с хирургической точностью. «Ты слишком предсказуем», — холодно сказала она, блокируя очередной удар. Кинджи попытался отскочить назад, чтобы использовать дальние атаки, но Ольга не дала ему и шанса. Она уже и так успела серьезно повредить его энергетический щит, но теперь рубанула наотмашь, разрушая его окончательно, а затем просто швырнула теневой кинжал точно ему в сердце. «За всех девушек, которых погубил твой клан», — сказала она, хладнокровно наблюдая за тем, как стекленеют его глаза. «А я наконец загнал младшего конвара в угол между двумя зданиями. Его преимущество в мобильности сходило на нет в узком пространстве. Я хорошо сыграл свою роль, откровенно подставившись под удар. По крайней мере, так ему казалось. И конвар приземлился, надеясь воспользоваться этим. Я тут же отрезал небо над ним, плотным потоком теневых кинжалов. Так, что он не мог теперь взлететь снова, не попав сразу под несколько из них. «Некуда лететь», — сказал я, взмахнув клинком. На размышление у него оставалось не больше секунды. И все-таки он не решился принять бой на земле, рванув в небо. Бабах! Теневые кинжалы, сквозь которые он попытался пробиться, начали взрываться один за одним. На этот раз разрушительной силы оказалось достаточно, чтобы его щит лопнул. Но он все равно не оставлял попыток взлететь. Вот только я уже телепортировался на крышу, мимо которой он рвался в небо. Один точный удар, и оглушенный конвар рухнул на землю, где я добил его тремя быстрыми ударами в грудь. Второй конвар, который сражался с дедом Карлом, увидел, как пал его товарищ, как умер Кинджи, как его люди один за другим валятся под огненными атаками Минжу и теневым клинком Ольги. Он все понял. Битва проиграна. Канва резко взмыл вверх, пытаясь смыться, но я был готов к этому. Я уже не мог подготовить для него такую же ловушку, как для его уже мертвого соратника, но у меня при себе было кое-что еще. В дело вновь вступили экспериментальные артефакты клубки с паутиной. Так как они были еще совсем плохо сбалансированы, попасть ими можно было только с близкого расстояния. И я тут же сделал шаг в тень, чтобы оказаться рядом с дедом и запустить их в спину улетающему конвару. Три шарика вылетели из моих рук одновременно, и два из них попали точно в цель. Сети паутины опутали конвара и нарушили его полет. Он камнем упал на каменные плиты двора. Дед Карл не стал церемониться. Его теневое оружие превратилось в огромный топор, который с громким свистом опустился на шею поверженного врага. «Ну что?» — хрипло сказал старик, вытирая кровь с лица. «Теперь на корабль». Ли Фэнь засмеялась. Он бы еще сказал на драккар. «Корабль, топор, да в нем словно проснулся дух викинга». Я хмыкнул. Действительно, когда-то моря бороздили сильные маги из рода викинг, с огромными магическими секирами. Они промышляли натуральным пиратством, грабили торговые корабли и прибрежные деревеньки, до тех пор, пока не нарвались на корабль рихтеров. Тут их славная история и закончилась. Но удивительно, что Ли Фэнь о них знает. Рихтеров стерли, но историю про викингов сохранили. Интересно, кто теперь считается их победителем? Может, десмонды присвоили славу себе? Надо бы потом глянуть. Двор поместья Такахашистих. Повсюду лежали тела. Но прежде чем уходить, я приказал остаткам своих крыс проверить, не остались ли поблизости другие свидетели. Но похоже, что мы уже расправились со всеми. Пока еще оставался шанс, что Ракша-Канвар так и не узнает, кто именно напал на тюрьму и прикончил его людей. Али. Минджу склонилась над Демиром, который с трудом поднимался, придерживаясь руками за стену. «Живой?» – простонал он. «Просто немного помяли». Я подошел ближе и положил руку ему на плечо. В таком состоянии он далеко не убежит, так что нужно было поставить его на ноги. К счастью, это было даже проще, чем предотвратить скорую смерть Арджуна. И Демир буквально за несколько секунд получил свой заряд адреналина. Теперь оставалось только как можно быстрее добраться до порта. Правда, когда мы прибыли на корабль, на удивление без особых приключений, голос снова подала Ли Фэнь. «Макс, тут такое дело. Похоже, что порт перекрыли. Вы не сможете покинуть его просто так. Но я уже и сам видел несколько огромных боевых кораблей, которые выстроились в линию напротив пристани, готовые стрелять в любого, кто попытается без разрешения проплыть мимо них». Глава 22. Стоя на палубе торгового судна «Линя», я внимательно разглядывал линию боевых кораблей, перекрывших выход из порта. Массивные броненосные джонки выстроились в идеальном порядке, их орудия были наведены на гавань. Даже на расстоянии чувствовалась исходящая от них магическая энергия, щиты, усиления, боевые заклинания. «Максимилиан», — нервно произнес Лянь Фуцен, сжимая поручень так сильно, что костяшки его пальцев побелели, «как мы выберемся отсюда? Они же сейчас начнут досматривать каждое судно». Я кивнул, продолжая изучать расположение вражеских кораблей. Действительно, ситуация была не из приятных. Конвары среагировали быстрее, чем я ожидал. А ведь они еще наверняка даже не узнали обо всех своих потерях. Я все-таки надеялся, что новости о бойне в имении Такахаши еще не дошли до ушей Ракши. «Проблема не только в досмотре», — тихо отметил я. «Если мы попытаемся прорваться на твоем корабле, то всем сразу станет ясно, кто именно устроил переполох в тюрьме». Лянь побледнел еще сильнее. «То есть вы хотите сказать, что тебя и твой клан объявят соучастниками?» — закончил я за него. «А этого нам совсем не нужно». Минджу беспокойно схватила отца за руку. Девушка явно понимала, какими могут быть последствия для их семейного бизнеса, если их свяжут с нападением на тюрьму великого клана. Да и не только бизнеса. Тут вариантов мало: либо их попросту прибьют, либо они быстро займут свой угол в тюрьме вместо освобожденного Арджуна. «Тогда что же делать?» – спросила она. Я усмехнулся и направился к трюму. Пора было найти нашего старого знакомого. «Нгуин», – позвал я, спускаясь по лестнице. Мой верный ревенант сидел в углу трюма с хмурым лицом. При звуке моего голоса он моментально поднялся и склонил голову в почтительном поклоне, как и полагается хорошо обученному мертвецу. «Да, господин», – произнес он ровным тоном, в котором не было ни грамма энтузиазма. «У тебя есть корабль в этом порту?» — прямо спросил я. «Чего ходить вокруг да около, если любому, кто умеет складывать 2 и 2, понятно, что такой большой криминальный авторитет, как он, явно вел свои темные делишки во всех местных городах. Нгуин молча смотрел на меня несколько секунд, и я видел в его глазах тень того недовольства, которое он не мог выразить открыто. Как ревенант, он был обязан отвечать честно, даже если это ему не нравилось. «Да», — наконец буркнул он, — «есть, и даже несколько, максимально незаметное и которое будет сложно отследить. Каботажный сухогруз, зарегистрированный на подставные документы», — ответил Нгуин с кислым выражением лица. «Морская звезда стоит у причала номер 17. Команда состоит из людей, которые не задают лишних вопросов». Я одобрительно кивнул. «Все же не зря я решил захватить этого бандита с нами. Даже будучи мертвецом, он сохранял все свои старые навыки и связи». «Отлично. Собирай всех, перебираемся». Нгуин стиснул зубы, но кивнул. «Как прикажете», – процедил он сквозь зубы и потянулся к телефону. Через полчаса наша компания уже стояла на палубе морской звезды. Корабль выглядел именно так, как и должно выглядеть судно контрабандистов. Немного потрепанный, но явно быстроходный и маневренный. Команда состояла из загорелых молчаливых мужчин разного уровня подозрительности. Были среди них и те, у которых, казалось, на лице написано, что это разбойник. Но были и такие, которые легко затеряются в любой толпе, совершенно ничем не выделяясь. Капитан, коренастый человек средних лет с густой бородой, подошел к Нгуину. «Босс, мы готовы к отплытию. Но что насчет блокады?» Лянь Фуцен нервно поглядывал на боевые корабли, а затем на наше скромное суденышко. «Максимилиан», — обратился он ко мне с сомнением в голосе, — «не поймите меня неправильно, но что мы сможем сделать против целой флотилии на этом?» Он неопределенно махнул рукой в сторону мачт, контрабандистском корыте. Минжу также выглядела обеспокоенной. «Папа прав, у них тяжелые орудия, боевая магия, численное превосходство, поймите меня правильно», — выпрямилась она, — «я не боюсь и готова рисковать, но есть ли вообще у нас шанс?» «Не волнуйся, Минжу», — улыбнулся я ей, — «здесь все уже заметили, насколько ты смелая, так что тебе не нужно оправдываться». От моих слов она тут же смутилась и опустила глаза. После того, как Минжу узнала, что я не совсем крысолов, она меня отчаянно стеснялась. Великие князья с подачи Ракши Канвара здесь считались кем-то вроде полубогов, небожителей, так что во взглядах девушки, которые она на меня бросала время от времени, смешивались восхищение и недоверие. Я усмехнулся, поглядывая на горизонт. «В любом случае, беспокоиться вам ни о чем», — добавил я спокойно. «Сейчас вы сами все увидите. Адмирал Капур, все корабли заняли позиции согласно приказу», — доложил молодой офицер, отдавая честь. «Блокада установлена. Ни одно судно не сможет покинуть порт без досмотра». Адмирал Раджиш Капур удовлетворенно кивнул, не отрывая взгляда от бинокля. С мостика флагманского корабля «Гроза морей» отлично просматривалась вся акватория. 8 тяжелых боевых кораблей выстроились в идеальную линию, их магические орудия были готовы к бою, а щиты активированы на полную мощность. «Отлично, лейтенант Шарма, передайте всем кораблям поддерживать максимальную готовность. Великий клан не прощает провалов». Экипажи чувствовали себя уверенно. Флотилия клана Капур была одной из сильнейших среди тех, что принадлежали вассалам Канваров. Их корабли, оснащенные новейшими магическими двигателями и энергетическими пушками, работающими на благодати, представляли собой грозную силу. Матросы спокойно несли вахту, офицеры неторопливо обходили свои посты. Кто рискнет бросить вызов такой мощи? Вечернее солнце медленно опускалось к горизонту, окрашивая море в золотистые тона. Ветер был слабым, волнение практически отсутствовало. Идеальная погода для блокады. Адмирал уже собирался отправиться в каюту на ужин, когда заметил странное явление. Море вокруг кораблей начало неожиданно волноваться. Сначала это были едва заметные круги на воде, затем волны стали крупнее и беспокойнее. «Что за чертовщина?» — пробормотал Капур, снова поднося бинокль к глазам. «Шарма, есть ли изменения в магическом фоне?» «Нет, сэр, все приборы показывают норму». Но волнение продолжало нарастать. Корабли начало слегка покачивать, хотя ветер по-прежнему был тихим. Матросы с недоумением поглядывали за борт, пытаясь понять причину неожиданного шторма. Внезапно море словно взорвалось. Из воды с оглушительным всплеском вынырнула гигантская щупальце толщиной с мачту. Черное, покрытое присосками размером с человеческую голову, оно взметнулось высоко в воздух, на мгновение зависло над кораблем «Стальной тигр», а затем с чудовищной силой обрушилось на палубу. Бабах! Удар был настолько мощным, что корабль содрогнулся от носа до кормы. Толстые стальные листы обшивки смялись, как бумага, палуба треснула по всей длине. Магические щиты корабля вспыхнули и тут же погасли, не выдержав нагрузки. «Кракен!» — заорал кто-то из матросов. «Поверить не могу», — вторил ему другой. «Даже в прибрежных морях Синда, где водились собственные чудовища, морские драконы, никто никогда не сталкивался с подобным монстром». Щупальце вновь скользнуло по палубе, снося все на своем пути, неважно, люди то были, орудия или части самого корабля. Затем оно исчезло под водой так же внезапно, как и появилось, но стальной тигр уже накренился на правый борт. Вода хлынула через пробоину в трюмы. «Всем кораблям! Боевая тревога!» — рявкнул адмирал в магический переговорник. «Неизвестное морское чудовище! Огонь на поражение!» Но едва он произнес эти слова, как море рядом с крейсером «Нефритовый дракон» снова забурлило. На этот раз из пучины показалась огромная голова размером с небольшой дом. Один глаз кракена был больше орудийной башни, а клюв мог легко перекусить корабль пополам. Монстр двигался с невероятной для своих размеров скоростью. Несколько щупалец одновременно обвились вокруг нефритового дракона, и корабль заскрипел от чудовищного давления. Магические генераторы взревели, пытаясь поддержать защитные барьеры, но щиты трещали под натиском могучего чудовища. «Огонь! Огонь по твари!» — кричали офицеры на всех кораблях одновременно. Пушки развернулись, нацеливаясь на кракена. Первые залпы осветили сумерки ярчайшими вспышками. Снаряды с грохотом понеслись к цели, оставляя за собой светящиеся следы. Но кракен оказался не просто огромным. Он был невероятно быстрым и ловким. Чудовище нырнуло под воду в последний момент, и большинство залпов ушло в пустоту. Лишь несколько попаданий достигли цели, но они словно не причинили монстру никакого вреда. Более того, одно из щупалец с поразительной точностью поймало энергетический снаряд прямо в полете и швырнуло его обратно во флагманский корабль. Взрыв сотряс грозу морей, но щиты выдержали. «Как оно может двигаться так быстро?» — кричал лейтенант Шарма, наблюдая, как неуловимый кракен появляется то с одной стороны флотилии, то с другой. Монстр словно играл с кораблями. Его щупальца всплывали из воды в самых неожиданных местах, хватали матросов и швыряли их в море, ломали орудия, рвали антенны магических локаторов. Когда корабли поворачивали пушки в одну сторону, кракен уже атаковал с противоположной. Крейсер «Буря» попытался протаранить чудовище, дав полный ход вперед, но кракен легко уклонился в сторону, а затем его щупальца обвились вокруг кормы корабля. Винты заскрежетали, двигатели взревели на максимальной мощности, но монстр был сильнее. Он развернул крейсер носом к флагману и толкнул с такой силой, что буря помчалась прямо на грозу морей. Адмиралу пришлось срочно уводить свой корабль в сторону, чтобы избежать столкновения. «Окружить его!» — орал Капур. «Не дайте ему маневрировать!» Корабли попытались перестроиться, но кракен не собирался стоять на месте. Одним мощным движением всех щупалец он создал на поверхности моря настоящий водоворот. Волны высотой в несколько метров покатились во все стороны, заставляя корабли бороться с качкой. В этот момент стальной тигр окончательно ушел под воду. Матросы на нескольких спасательных шлюпках отчаянно гребли прочь от места боя, но никто из командования не обращал на них внимания. Все были заняты сражением с чудовищем. Кракен поднялся из воды почти полностью, демонстрируя свои истинные размеры. Он был больше любого из кораблей флотилии. Его щупальца, извиваясь в воздухе, напоминали огромных змей, а глаза горели в сумерках зловещим зеленым светом. Монстр схватил несколько пушечных ядер, которые выпустил по нему эсминец «Стрела», и принялся швырять их обратно с точностью артиллериста. Один снаряд угодил прямо в мостик «Стрелы», второй пробил борт ниже ватерлинии. Блокада превратилась в хаос. Корабли метались по воде, пытаясь уклониться от атак кракена и одновременно вести по нему огонь. Дым от горящих палуб смешивался с брызгами от всплесков гигантских щупалец. Крики матросов и рев орудий заглушали команды офицеров. «Где резерв?» — кричал адмирал. «Вызывайте подкрепление. Немедленно. И немедленно сообщите обо всем конварам». В груди Капура все холодело от мысли, что с ним сделают, если он вовремя не исправит ситуацию. Лучше уж расписаться в собственном бессилии, чем попытаться скрыть от великого клана такой провал. Но радист только беспомощно разводил руками. Кракен сумел повредить главную антенну связи одним точным броском обломка мачты. В этой суматохе никто и не заметил небольшое торговое судно, которое на полной скорости проскочило мимо сражения и исчезло в открытом море. Морская звезда умело лавировала между волнами, поднятыми гигантским монстром, и вскоре растворилась в сумерках. Кракен же продолжал свою разрушительную работу, методично превращая грозную флотилию в груду плавающего металлолома. Наш корабль мчался по морским волнам на максимальной скорости, оставляя позади хаос и разрушения. Даже с палубы было слышно, как где-то вдали продолжали греметь взрывы. Спагетти явно не собирался быстро заканчивать представление. Но даже если какой-то из кораблей уцелеет в этой заварушке, прежде чем враги смогут организовать погоню, пройдет немало времени. «Держим курс в нейтральные воды», — приказал я капитану. «Не снижайте скорость». Тот кивнул, крепко сжимая штурвал. Команда «Нгуина» оказалась действительно профессиональной. Корабль летел по волнам словно чайка, используя каждый порыв ветра и каждое течение. А к ночи Спагетти уже догонит нас, и не придется беспокоиться об еще одной опасности морей Синда, о морских драконах. Хотя, возможно, стоит дать им шанс показаться. Кто знает, может, я обзаведусь новым полезным питомцем. Тогда и Спагетти не придется скучать в одиночестве. Но это позже. А сейчас надо проверить, как дела у нашего ученого. Пока я координировал атаку Кракена и следил за отплытием, Ольга находилась в каюте с Арджуном, пытаясь стабилизировать его состояние. Я поспешил вниз, к каютам. Дверь была приоткрыта, и я сразу услышал тревожные голоса. «Макс», Ольга обернулась ко мне, едва я переступил порог. «Наконец-то, ты пришел». Ему стало совсем плохо. Арджун лежал на узкой койке, его лицо было мертвенно-бледным, дыхание поверхностным и прерывистым. Симон сидел рядом, внимательно наблюдая за состоянием своего старого знакомого, но в его глазах читалась беспомощность. «Минут 10 назад он начал задыхаться», — быстро проговорила Ольга. «Пульс почти не прощупывается, температура упала. Я пыталась направить в него энергию, но это словно воду в решето лить». Я подошел ближе и положил руку на лоб ученого. То, что я почувствовал, мне совсем не понравилось. Эффект от моей срочной операции на плато полностью исчерпался. Более того, организм Арджуна, получив временную поддержку, теперь словно расплачивался за это резким ухудшением. «Положение критическое», — признал я, не отнимая руки от его головы. «Слишком запущенное состояние. Моей экстренной помощи хватило только на то, чтобы дотащить его до корабля. Но ты же сможешь что-то сделать», — в голосе Ольги прозвучала мольба. Я вздохнул, мысленно прикидывая варианты. «В 90% случаев я действительно мог вытащить человека с того света, используя свою магию и знания. Но, кажется, сейчас был как раз тот случай из оставшихся 10%. Шансы, конечно, есть, но они не столь велики, как бы мне хотелось. Попытаюсь», — честно ответил я. «Но надо признать, что сейчас мне бы очень пригодился кто-то из вионов. Стоило захватить кого-то из них вместе с нами». «Я могу помочь», — неожиданно подал голос Симон. Мы с Ольгой одновременно обернулись к нему. «Что?» — переспросила внучка. «Я могу оказать небольшую поддержку», — повторил Симон, глядя мне в глаза. «Направить целительную энергию туда, куда нужно, если вы будете мной руководить». Ольга уставилась на него с изумлением. «Откуда у тебя дар целителя? Ты же маг ветра. И вообще, как ты?» «Сейчас это не важно», — прервал я ее. «Потом разберемся. Арджун умрет, если мы не сделаем что-то немедленно». Я снова сосредоточился на ученом, быстро оценивая фронт работ. Пневмония прогрессировала, сердце давало сбои, а заражение на ноге начало распространяться по кровеносной системе. «Одному мне такой объем не потянуть, даже при всех моих способностях. Симон, подойди сюда», — приказал я. «Ольга, ты тоже. Будем работать втроем». Следующие полчаса превратились в настоящую битву за жизнь. Я направлял общий процесс, очищая кровь от токсинов и стабилизируя работу внутренних органов. Ольга перекачивала в Арджуна свою жизненную энергию, а Симон... Симон действительно оказался чуточку целителем. Причем его магия поразительно походила на магию вионов, а не просто каких-то там рядовых лекарей. «Отлично. Сначала полет, как у конваров, а теперь еще и это». Парень был полон сюрпризов. Постепенно дыхание Арджуна стало ровнее, пульс сильнее. Цвет лица из мертвенно-серого превратился в просто бледный. Когда мы закончили, ученый спокойно спал, и это был уже нормальный, здоровый сон, а не предсмертное забытье. «Получилось», — выдохнула Ольга, с облегчением вытирая пот со лба. «Он будет жить», — я кивнул. Арджун был в безопасности. Теперь ему требовались только отдых и время на восстановление. Но у меня оставался еще один важный разговор. Я повернулся к Симону, который устало опустился на стул рядом с койкой. «А теперь», — спокойно сказал я, глядя ему в глаза, — «у меня к тебе будет очень много вопросов». Симон встретил мой взгляд без страха, но с готовностью человека, который понимал, время секретов прошло. Глава 23. Я откинулся на спинку стула, не спуская глаз с Симона. Арджун на койке рядом тихо и размеренно дышал, его лицо постепенно обретало все более здоровый цвет. Кризис миновал, но теперь предстоял разговор, который пришлось откладывать уже слишком долго. «Симон», — начал я спокойно, стараясь избегать угрожающих ноток, — «за то время, что мы знакомы, ты не раз меня удивлял. Сначала своими боевыми навыками, потом знаниями, которыми обычному фехтовальщику и магу ветра владеть незачем. А сегодня ты проявил целительские способности, о которых раньше даже не упоминал». Симон напрягся, но не отводил взгляда. Ольга внимательно слушала, устроившись на соседнем стуле. «Хочу сразу сказать», — продолжил я, — «что я наблюдал за тобой с самого первого дня нашего знакомства, и за все это время ты ни разу не причинил вреда ни мне лично, ни моему клану. Более того, ты нам помогал, спасал в критических ситуациях, проявлял себя как надежный товарищ, в том числе и сегодня. За это я искренне благодарен». На лице Симона промелькнуло удивление. Видимо, он ожидал упреков, а не признательности. «Но есть проблема», — мой голос стал тверже. «Я не могу полностью доверять человеку, мотивы и прошлое которого остаются для меня загадкой. И сегодня ты дважды продемонстрировал способности, которые заставляют задуматься о многом». Я немного помолчал, позволяя ему как следует осмыслить мои слова. «Во-первых, владение двумя различными дарами – крайне редкое явление, практически невозможное. Нужно, чтобы совпало не только огромное количество аспектов, но и сам носитель должен проявить невероятные таланты и упорство, чтобы развить дополнительный дар хотя бы до какого-то приемлемого уровня». «Я довольно слабый лекарь», – тут же отозвался Симон, словно опасаясь, что его способности оценит лучше, чем они есть на самом деле. Я кивнул. «Но ты же понимаешь, что даже это уже слишком большая сила для второго дара». «Понимаю», — обреченно выдохнул он. Я продолжил. «Но дальше мы подходим к тому, что именно это за дары. Мне очевидно, что они оба берут свое начало в силе двух великих кланов. Поэтому», — сказал я, глядя Симону прямо в глаза, — «я жду от тебя полной честности. Расскажи мне все, без утайки, без недомолвок. Потому что любая недосказанность может пойти тебе во вред». Ольга, которая тоже всегда не любила всякие секреты, хмуро добавила: «Уж поверь, даже если никто больше не поймет, что ты продолжаешь умалчивать о чем-то важном, Макс сразу это почувствует. И тогда вернуть его доверие тебе будет уже в разы сложнее, если вообще возможно». Симон долго молчал, сжимая и разжимая кулаки. Наконец, он глубоко вздохнул и поднял голову. «Вы правы», — тихо сказал он. «У меня нет оправданий. Ученик должен прийти к учителю с открытой душой, быть полностью честным перед ним, ведь как иначе, если собираешься перенимать чужой опыт и знания? Но в самом начале я был уверен. Скажи я вам правду сразу, вы бы меня убили». «Убили?» — удивленно переспросила Ольга. «Но за что?» «За то, кто я такой», — ответил Симон, и в его голосе прозвучала горечь. «Тогда я вас совсем не знал. Боялся, что если расскажу правду, это вас оттолкнет, или хуже». Он помолчал, собираясь с мыслями. «К тому же», — продолжил он, — «я полностью отрекся от своего прошлого. Всю свою сознательную жизнь я делал все, чтобы быть достойным человеком, не оглядываясь на то, кем я родился. У меня почти нет обязательств ни перед кем из прежней жизни, только те, которые я сам для себя определил. И я готов присягнуть вам в качестве ученика с открытым сердцем и со всей искренностью, на которую способен. Но», — подсказал я, чувствуя, что главное еще впереди, — «но я должен сказать вам следующее». Симон выпрямился, словно готовясь к удару. «Мой отец — Ракша Канвар, а мое настоящее имя — Викрам». Повисла тишина. Ольга ахнула и прикрыла рот ладонью. Я же внимательно изучал лицо Симона, пытаясь найти хоть какое-то сходство с Канварами. «Знаешь», — наконец сказал я, — «ты совершенно не похож на представителей этого клана, ни внешне, ни по характеру. Однако, я собственными глазами видел твою магию и ожидал подобного ответа». «Но Ракша, сам великий князь», — уточнил я. «К сожалению, это так», — тихо подтвердил Симон и продолжил рассказ. «Да, я совсем на него не похож, но лишь потому, что мать изменила мою внешность, к когда помогла мне бежать. Мой родной цвет волос, рыжий. Подожди, Ольга подпрыгнула на месте и с нервным смехом воскликнула, только не говори нам, что твоя мать, Катарина Вион. Симон покачал головой, не она. Ольга едва успела облегченно выдохнуть, как Фавера прибил ее новой информацией. Ее сестра, Анжу Вион. Анжу, я смутно помнил эту девицу. Кажется, ей было лет 12, когда я лег восстанавливаться после победы над Скверной. На первый взгляд девчонка казалась довольно смышленной, но я видел ее разве что пару раз, а разговаривали мы и того меньше. Неужели она все еще жива, и где была во время моей войны с Катариной? Ладно, думаю, к этому вопросу мы сегодня еще вернемся. А пока стоит распутывать этот клубок по порядку. Я откинулся на спинку стула, переваривая информацию. Многое становилось на свои места, и боевые навыки, и магические способности, и те специфические знания, которые Симон демонстрировал при упоминании о конварах. «Аракша знает о твоем существовании?» – спросил я. «Разумеется», – печально ответил Симон. «Хотя я бы предпочел обратное». Я хмыкнул и покачал головой. Вопросов меньше не становилось. «Если ты сын Ракши, то почему путешествуешь один? Почему действуешь явно без ведома отца? И главное, что случилось с твоей матерью?» Симон побледнел. Впервые с начала этого разговора он явно испытывал трудности с контролем своих эмоций. Его руки дрожали, когда он сжал их в кулаки. «Это длинная история», – прошептал он, – «и не очень приятная. У нас есть время», – мягко сказал я. «Корабль движется к нейтральным водам, Арджун в безопасности. Рассказывай, где наш сын, Ракша?» Анжи Вион встала со своего места у окна, когда в покой вошел великий князь. «Я не видела Викрама уже больше года. Она была почти так же красива, как Катарина, но отсутствие такого же мощного дара и положения, в котором она оказалась, постепенно лишало ее уверенности в себе. Так что теперь она походила лишь на бледную тень себя прошлой. Ракша даже не поднял взгляда, он прошел мимо нее и взял со стола какую-то папку с документами. «Мальчик растет», — равнодушно бросил он. «Опека матери ему только помешает. Нечего тебе лезть в мужские дела. Ему всего 7 лет». Голос Анжи дрогнул. «Я его мать, у меня есть право. У тебя нет никаких прав», — оборвал ее Ракша, наконец удостоив взглядом. «Кроме тех, что я тебе дарую. Симон тренируется в закрытой части монастыря, там, куда чужакам нет доступа». «Чужакам?» – переспросила Анжи, чувствуя, как внутри все холодеет. «Я его родила, и на этом твоя роль закончилась». Ракша сложил бумаги и направился к выходу. «Мальчик изучает искусство, которое женщине не понять. Забудь о нем». Дверь захлопнулась, оставив Анжи одну в роскошных, но по сути тюремных покоях. Она опустилась в кресло, сжав кулаки так сильно, что костяшки побелели. 3 года. 3 года она была всего лишь украшением в этом проклятом монастыре. С тех пор, как родился Викрам, Ракша полностью потерял к ней интерес. Его волновал только сын, в жилах которого текла кровь сразу 2 великих кланов. Анжи прекрасно понимала свое положение. Она никому здесь не была нужна, но и уйти не могла. Даже если бы Ракша ее отпустил, что почти невероятно, сестра убьет ее при первой же встрече. Катарина никогда не простит предательство, но сейчас это не имело значения. Важен был только Викрам. Вот только даже его имя было очередной уступкой конварам. Ракша не признавал никаких компромиссов в вопросе воспитания сына. И это при том, что даже не объявил его наследником. С самого начала он словно изучал его, как подопытную обезьянку. Раздумывал, достойный ли получился потомок. Анжи подошла к зеркалу и поправила волосы. За этот год она не только скучала и проклинала судьбу. Она планировала сама добиться встречи с сыном, неважно, что думает по этому поводу Ракша. И сегодня ее план наконец начнет воплощаться в жизнь. «Вы уверены, что хотите туда идти, госпожа Анжи?» Молодой послушник Чандра нервно переминался с ноги на ногу. «Если нас поймают...» «Нас не поймают», — мягко улыбнулась Анжи, касаясь его руки. Легкая волна магии Вионов окутала юношу, и тревога в его глазах сменилась преданностью. «Ты же поможешь мне увидеть моего сына?» Чандра кивнул, словно загипнотизированный. За 2 года Анжи осторожно и терпеливо опутывала его своими чарами и сверхъестественным обаянием, превращая в послушный инструмент. Конечно, она не была менталисткой, как ведьмы Сципион, но Вионы тоже кое-что умели. Им не было равных в красоте и привлекательности, и они лучше всех знали, как этим пользоваться. Молодой представитель младшей ветви рода конваров был идеальным проводником, достаточно высокого ранга, чтобы иметь доступ в закрытые зоны, но недостаточно важный, чтобы кто-то следил за каждым его шагом. «Конечно», – прошептал он, – «все что угодно для вас». Анжи надела простой серый капюшон, скрывающий рыжие волосы и характерные черты вионов, а также умело нанесла макияж, маскирующий ее красоту. В таком виде она легко сошла бы за молодого послушника. Они прошли через несколько коридоров, спускаясь все глубже в недра монастыря. Пройти сюда можно было только в сопровождении кого-то, у кого есть доступ. Сама она ни за что не обошла бы защитную магию этого места. Здесь, в закрытой части, царила совершенно иная атмосфера. Из-за толстых дверей доносились звуки тренировок, лязг оружия, взрывы магии, иногда крики. «Здесь тренируются дети из основной семьи», — тихо пояснил Чандра, когда они миновали очередную дверь, за которой кто-то громко командовал. «Их готовят с малых лет». Анжи заглянула в приоткрытую щель и увидела группу мальчишек лет 10-12, которые под руководством сурового инструктора отрабатывали боевые приемы. Тренировка была жесткой. Детей заставляли сражаться друг с другом всерьез, до крови. «А где Викрам?» — спросила она, не видя знакомого силуэта. «Он в особом месте», — Чандра помялся. «Его тренируют по индивидуальному плану самого великого князя Ракши. Говорят, что он должен пробудить в себе оба дара, и наш, и ваш». Анжи похолодела. Предчувствие беды усилилось, хотя и так не покидало ее ни на секунду. Она уже знала, каким фанатиком был Ракша, когда дело касалось его идей. Теперь она понимала, почему Катарина никогда ему не доверяла. Но несколько лет назад Анжи посчитала хорошей идеей закрутить с Ракшей в отместку сестре. «Покажи мне», — твердо ответила она, подозревая худшие. Чандра колебался. «Там строго запрещено». Анжи умоляюще сжала его руку. Не хватало еще, чтобы он соскочил сейчас, когда она ближе к своему ребенку, чем когда-либо. «Покажи мне, сейчас, прошу тебя». Юноша кивнул, словно в трансе, и повел ее дальше. Они спустились еще на один уровень, где коридоры стали уже, а освещение, тусклее. Здесь пахло сыростью и чем-то еще, что Анжи предпочла не определять. «Вот здесь», — Чандра остановился перед тяжелой железной дверью. «Но я не могу». «Открывай», — приказал Анжи. Дверь поддалась с протяжным скрипом. За ней оказалось небольшое помещение, больше похожее на темницу, чем на тренировочный зал. Каменные стены, минимум освещения, и в центре. Анжи зажала рот рукой, чтобы не закричать. На каменном столе лежал Симон. Ее семилетний сын был привязан кожаными ремнями к холодной поверхности, его маленькое тело покрывали синяки и глубокие порезы. Одежда была разорвана, рыжие волосы слиплись от пота и крови. Но самое ужасное было в том, что он не кричал. Симон лежал тихо, только тяжело дышал, словно боль стала для него привычной. «Что-что это?» — прошептал Анжи. «Слышал, что так пробуждают регенерацию», — также шепотом ответил Чандра, и в его голосе впервые за все время прозвучали нотки сомнения. «Говорят, в стрессовых условиях дар вионов должен проснуться сам, чтобы защитить тело, а потом его научат контролировать эту способность». И Чандра не договорил. Анжи больше не слушала. Она смотрела на своего сына, на то, во что превратили ее маленького мальчика эти чудовища, на раны, которые наносили ему специально, чтобы заставить его тело защищаться, на испуганные, но упрямо сжатые губы ребенка, который уже научился терпеть боль. В этот момент Анжи Вион приняла решение, что бы это ни стоило, во что бы то ни стало, но она вытащит Викрама отсюда. Пусть весь мир станет ее врагом, пусть ее саму ждет смерть, но она не позволит этим изуверам и дальше мучить ее ребенка. Ее сын будет свободен, даже если ей придется погибнуть, чтобы дать ему эту свободу. Я хмыкнул. «Ну надо же, похоже, он не такой уж и дурак. Я-то думал, что бедняга Ракша пал под чарами прекрасной Катарины. Получается, он просто хотел использовать ее как племенную кобылу для выведения магов с двумя дарами». Симон кивнул. «Именно так. Мама говорила, что он никогда не любил ни ее, ни даже ее сестру. Ракша был одержим идеей создания идеального мага. Он считал, что кровь вионов в сочетании с кровью конваров даст лучший результат из возможных». «Продолжай», — подбодрил я его. «Что произошло потом?» «Мать вытащила меня из монастыря, но не сразу», — голос Симона стал тише. «Это заняло почти 2 года. Все это время она изредка навещала меня, просила подождать и умоляла простить ее, хотя она ни в чем не была виновата». Ольга наклонилась вперед. «2 года? «Почему так долго? Нужно было все тщательно спланировать», — ответил Симон. «Сбежать из главного монастыря конваров не так-то просто. Тем более, что Ракша лично следил за всеми моими тренировками и успехами. Даже, чтобы навестить меня, мама каждый раз рисковала и должна была выбрать удачный момент». Он помолчал, глядя в пол. «Именно тогда она начала называть меня Симоном. Сказала, что отныне ей противна любая связь с конварами и я должен забыть свое прежнее имя. Но все-таки, как вам удалось сбежать?» Нетерпеливо поинтересовалась Ольга. Рассказ ее одновременно поразил, возмутил и увлек. Она неотрывно следила за каждым словом Симона, боясь пропустить даже малейшую деталь. Он ответил, с помощью того самого младшего послушника, Чандры. Он был ее глазами и ушами. Он долго ждал удачного момента, а затем помог мне выбраться из монастыря в ночь, когда охрана была менее бдительной. Симон коснулся своих волос. Перед побегом мать изменила мою внешность с помощью магии Вион. Цвет волос, черты лица, все, что могло меня выдать. Она сказала, что так будет безопаснее. А что же она сама? Разве она не сбежала с тобой? Спросил я. И этот Чандра, он все еще жив? Лицо Симона помрачнело. Не знаю. Больше я никогда ее не видел. И Чандру тоже. Он сжал кулаки. Я не знаю, что с ней случилось. Жива ли она? Наказал ли ее Ракша? Или может она тоже смогла потом убежать? Он сокрушенно мотнул головой. Нет, я не знаю ничего. Но как же ты выживал один? Взволнованно спросила Ольга. Тебе было всего 9 лет. В Синде всегда было много беспризорных детей, пожал плечами Симон. Многие брались за разную несложную работу или вступали в воровские банды. Он усмехнулся. Если честно, то жизнь на улице, после монастыря конваров, казалась мне курортом. Но я всегда чувствовал потребность жить честно. Не знаю почему. Может быть, это влияние матери в те короткие моменты, когда мы виделись. Симон вскинул голову. К тому же я умел располагать к себе людей. Часто работодатели разрешали мне жить и обедать у них, пока я им помогал. Кто-то из жалости, кто-то потому, что видел, как я стараюсь. Но ты нигде не задерживался надолго, уточнил я. Нет, я боялся, что если буду слишком долго оставаться на одном месте, меня найдут. К тому же я всегда хотел стать сильнее. Я искал тех, кто мог бы меня чему-то научить. Симон встретил мой взгляд. Мать взяла с меня обещание, что я ни за что не вернусь в монастырь, чтобы спасти ее ценой собственной жизни. Она сказала, что если я это сделаю, то все ее жертвы и старания будут напрасны. И ты пообещал? Да. Но тогда же я поклялся себе, что вернусь, когда смогу спасти ее, не жертвуя собой. Когда стану достаточно сильным, чтобы противостоять конварам и победить их. Я кивнул, понимая логику его поступков. Все складывалось в единую картину. И его стремление к силе, и поиски учителя, и даже готовность бесстрашно выступать против великих кланов. На какое-то время повисла тишина. Все мы погрузились в свои мысли. Симон заново проживал воспоминания, а мы с Ольгой обдумывали то, что только что узнали. Как вдруг тишину прорезал тихий стон. Арджун начал приходить в себя. Глава 24. Арджун застонал, и это был первый звук, который мы от него услышали за долгое время. Рассказ Симона временно ушел на второй план, тем более, что самое главное, я уже узнал. Он приходит в себя, быстро подтвердила Ольга, подходя к койке. Симон также приблизился. На его лице читалось беспокойство. Он переживал за успех этого дела едва ли не больше всех. Что, в общем, даже не удивительно, ведь он, в отличие от нас, когда-то лично знал спасенного. Арджун медленно открыл глаза, моргнул несколько раз, пытаясь сфокусировать взгляд. Его губы шевелились, но звука не было. Ольга осторожно подняла его голову и поднесла к губам стакан с водой. «Не торопись», — мягко сказала она, — «небольшими глотками». Арджун с трудом сделал глоток, потом еще один. Вода, видимо, помогла. Он откашлялся и попытался заговорить. «Где я?» Голос был хриплым, едва слышным. «В безопасности», — ответил я, присаживаясь на край койки. «Ты на корабле «Морская звезда». Мы вытащили тебя из темницы конваров и теперь плывем прочь из Синда. Тебе нечего бояться». Арджун нахмурился, словно пытаясь вспомнить последние события. Его взгляд метался по лицам, пока не остановился на Симоне. «Ты, я тебя помню», – прошептал он с удивлением. «Но почему, и как?» Его фразы и вопросы были краткими и сбивчивыми, но Фавера сразу понял, о чем речь, и ответил. «Да, это я. Понимаю твое удивление, ведь мы не были друзьями. Но я никогда не верил в то, что ты террорист. Хотя благодарить тебе нужно не меня, а его», он кивнул в мою сторону. Арджун перевел на меня расфокусированный взгляд и постарался выговорить как можно яснее, что в его состоянии было непросто. «Благодарю вас, незнакомец. Но кто вы, и зачем вы мне помогаете?» Я представился, так же как и Ольга, но на остальные вопросы мы сразу отвечать не стали. Вместо этого, внучка уточнила: «Как вы себя чувствуете? Сначала нужно убедиться, что вы в порядке, прежде чем нагружать вас новой информацией». От заботливых слов из уст такой красивой девушки, как Ольга, ученый даже немного приободрился и даже попытался улыбнуться и пошутить. «Как будто через меня прошел караван слонов, но живой, определенно живой, а я уже думал». Он не договорил, но мы все понимали, о чем он думал в той камере. «Сколько времени прошло?» – спросил он. «Меньше суток», – честно ответил я. «Ты пришел в себя даже раньше, чем мы ожидали. Быстро восстанавливаешься». «Спасибо», – Арджун протянул руку, и я осторожно пожал ее. «Не знаю, как вы это сделали, но спасибо. Какое-то время мы дали спасенному, чтобы лучше прийти в себя». Симон принес из камбуза теплый бульон, и Ольга чуть ли не с ложечки покормила больного. Мы боялись, что ему будет еще тяжело принимать пищу, но, к счастью, все обошлось. Несмотря на то плачевное состояние, в котором мы его нашли, Арджун оказался довольно крепким мужчиной. И теперь я думал, что конварам наверняка пришлось постараться, чтобы довести его до такого. Возможно, у этого даже была какая-то цель. Не просто же так, они содержали своих пленников в таких ужасных условиях. Возможно, каждого из них шантажировали или испытывали с какой-то другой целью. И я рассчитывал скоро узнать от нашего ученого не только его собственную историю, но и вообще все, что он знал. Никогда не знаешь, какая информация может пригодиться в будущем. Особенно, если это касается великих кланов. «Арджун, мы не случайно тебя искали», – перешел я к делу. «Наверное, ты догадываешься, что дело в исследованиях, которые ты вел. То, над чем ты работал, прежде чем попал в тюрьму». Лицо ученого потемнело. Он медленно сел на койке, опираясь на подушки, которые подложила Ольга. «Значит, вы знаете», – проговорил он. «Но откуда? Разве это не попытались скрыть?» «Конечно, попытались», – отозвался я, «но в современном мире практически невозможно что-то надолго утаить. То, что попадает в сеть, остается там уже навсегда. Нужен только грамотный специалист, который способен это раскопать». Арджун оживился. «Подумать только, неужели вы хотите это использовать? Или же», – он вдруг вновь испугался, – «вы как конвары хотите заставить меня сменить вектор исследований?» Я хмыкнул. А вот и начали вскрываться интересные подробности. «Что именно они хотели?» – уточнил я. Арджун заметно занервничал, судорожно вцепившись в простынь, но все-таки ответил: «Чтобы я работал на них. Хотели использовать мое изобретение в других целях, противоречащих всему, чего мы с моим напарником желали добиться. Расскажи нам об этом», – попросил я. «Что именно вы открыли?» Арджун на мгновение замолчал, словно решая, можно ли нам доверять. Потом глубоко вздохнул. «Вы представляете себе масштаб проблемы скверны?» – начал он. «Она пожирает земли, калечит людей, превращает в монстров. Веками человечество только отступало перед ней, в лучшем случае, сдерживало. Мы это знаем», – кивнул я, – «и если ты считаешь скверну злом, то здесь наша точка зрения совпадает». Услышав это, Арджун сперва прищурился, словно не веря своим ушам, и даже переспросил: «А что насчет благодати? Разве вы не считаете, что ее существование оправдывает все?» Я усмехнулся. «Тебе это пытались внушить конвары?» «Это и не только», — серьезно кивнул он, «но я не поддался. Я видел слишком много». Он снова зажмурился и мотнул головой, словно отгоняя от себя неприятные воспоминания, а потом продолжил: «Какое-то время я изучал мутации. Я не медик, но мой дар позволяет мне глубоко работать с любыми источниками энергии, а также, конечно, изучать их влияние на окружающую среду и разные организмы». Я с интересом слушал ученого. Если он говорит правду, то его дар для нас – просто подарок судьбы. Кланы с такими способностями были крайне редки и чаще всего, в конце концов, они просто растворялись в других магических линиях, с более агрессивным и доминантным даром, вроде того, как в паре, где у одного из родителей карие глаза, а у другого – голубые, чаще всего рождаются дети именно с карими глазами. Так и у магических даров есть разная степень доминантности. Например, поэтому огненных магов больше, чем любых других. Эта разрушительная стихия одна из самых подавляющих. А вот управление более тонкими материями, редкие и сложные способности потому и ценятся, что число их носителей почти не увеличивается, а то и вовсе уменьшается. И ты понял, что скверна – прямой путь к разрушению мира. Подтолкнул его к дальнейшему рассказу я. Именно, воскликнул он, и мне казалось, что все это понимают, ведь иначе зачем все эти приспособления, которые откачивают скверну, заводы по переработке благодати и так далее. Но это все лишь способ бороться с последствиями. Глаза Арджуна загорелись тем огнем, который бывает у ученых, когда они говорят о своих открытиях. А мы нашли способ бороться с причиной. Мы поняли, как не просто уничтожать скверну, а перерабатывать ее в полезную энергию. И не в благодать, а действительно в чистую магическую энергию. Симон удивился. Перерабатывать? Но как это возможно? Все дело в особых кристаллах, которые добывают в горах Синда, объяснил Арджун. Долгое время их считали просто красивыми камнями. Но я обнаружил, что они обладают уникальными свойствами. Камни-некроманты, пошутила Ли Фэнь в моей голове. Я оценил. Действительно, ведь наш дар работал именно так, как и эти кристаллы, если верить заявлениям Арджуна. Только мы перерабатывали скверну внутри себя. И как это происходит? Поинтересовалась Ольга. Они способны поглощать скверну и перестраивать ее структуру. Арджун попытался жестикулировать, но руки его дрожали. Представьте себе скверну как грязную воду, а кристаллы работают как фильтр, который не просто очищает воду, а превращает грязь в полезные вещества. Я правильно понимаю, что это не просто слова. Вы проводили тесты, а может быть вам даже удалось создать работающий прототип, уточнил я. Я пока не был уверен, насколько это нам поможет. Пока что, с его слов, эти кристаллы были просто улучшенной версией гелиовитрумов. Получится ли с их помощью остановить вторжение очагов в Рихтерберге? Но в любом случае, чем больше способов борьбы со скверной мы узнаем, тем проще нам будет противостоять потусторонним захватчикам. Не просто прототип, с гордостью ответил Арджун. Мы провели успешные испытания, взяли образец скверны, настоящей активной скверны, и пропустили через кристаллическую матрицу. На выходе получили чистую энергию, никаких мутагенных свойств, никакого разложения, просто чистая сила. «И что вы планировали с этим делать?» – спросил Симон. Лицо Арджуна помрачнело. «Мы были молоды и наивны», – тихо сказал он. «Думали, что весь мир будет рад такому открытию, особенно великие князья, ведь они больше всех страдают от скверны, верно, их земли, их люди. Готов?» Арджун обернулся к своему партнеру, который стоял у защитного экрана. Самир кивнул, хотя в его глазах читалось волнение. За полгода совместной работы они провели уже десятки экспериментов, но каждый раз, когда дело доходило до работы с настоящей скверной, сердце начинало биться быстрее. Еще бы, среди одаренных только настоящим безумцам придет в голову находиться так близко к тому, что может не просто их убедить, а превратить в настоящего монстра, лишить разума. Участь хуже смерти, тем более для ученого. «Активирую кристаллическую решетку», — проговорил Арджун, осторожно поворачивая рычаг на странном аппарате, который они собрали собственными руками. В центре устройства, в специальной камере, лежали три синих кристалла, самые чистые образцы, какие им удалось достать в горах Синда. Вокруг них переливались магические символы, выгравированные Арджуном по схемам, которые он выводил месяцами. «Энергия стабильна», – доложил Самир, следя за показаниями самодельных приборов. «Резонанс в норме. Отлично. Теперь самое интересное». Арджун взял небольшой экранированный контейнер, в котором хранился достаточно крупный кристалл скверны. Даже через толстые стенки чувствовалось его пагубное влияние. Магам-ученым приходилось действовать очень быстро, если они не хотели обзавестись милыми перепонками или чем-то еще похуже. А, чтобы достать такой кристалл, пришлось пойти на ухищрения, которые так просто не опишешь, ведь чистильщики имеют право продавать сырье из очагов только на заводы по переработке, что совсем не удивительно, учитывая опасность подобных материалов. «Вводим активный компонент», — громко объявил Арджун. Он поставил короб в камеру с кристаллами, плотно ее закрыл, а затем вскрыл контейнер с помощью механических манипуляторов. Эффект был мгновенным. Кристаллы вспыхнули ярким синим светом, по их граням побежали словно электрические разряды, а кристалл скверны начал просто растворяться, словно сахар в горячей воде. Поглощение идет быстрее, чем в прошлый раз», — взволнованно сказал Самир. «Смотри на показания». Арджун следил за приборами, не веря своим глазам. Уровень скверны в камере стремительно падал, а вот показатели чистой магической энергии росли с каждой секундой. Коэффициент преобразования, он быстро делал пометки в блокноте, 87%. «Самир, это фантастика. А что с остальными 13%? Видишь вон ту трубку?» Арджун указал на тонкую стеклянную трубочку, из которой поднимался легкий пар. «Отходы. Обычной водяной пар и немного минеральной пыли. Никакой токсичности, никаких мутагенных свойств». Самир подошел ближе к аппарату. Скверна в камере исчезла полностью, а кристаллы продолжали светиться мягким голубым светом. «Сколько энергии мы получили?» Арджун проверил последний прибор и расхохотался. «Достаточно, чтобы питать всю нашу лабораторию месяца два или даже больше. Самир, мы сделали это. Мы действительно сделали это». Молодые ученые обнялись, словно дети, получившие долгожданную игрушку. В этот момент им казалось, что весь мир лежит у их ног. «Представляешь», — мечтательно сказал Самир, отстранившись, «через год-два мы сможем построить установки размером с целое здание. Они будут перерабатывать скверну целыми тоннами. Зараженные земли снова станут плодородными», — подхватил Арджун. «Люди смогут вернуться в покинутые города. Дороги между ними вновь откроются, и магам не нужно будет больше бояться смертельных мутаций. А сколько мы получим энергии? Нужно срочно искать инвесторов». Самир ходил по лаборатории, размахивая руками. «Такой проект требует серьезных вложений». «Инвесторов?» – переспросил Арджун и хитро улыбнулся. «Кажется, я знаю лучших кандидатов. Кто может быть лучшими инвесторами, чем те, кто больше всех страдает от скверны? Ты имеешь в виду великих князей?» «Именно». Глаза Арджуна загорелись. «Подумай сам, у кого больше всего зараженных земель? У кого больше всего проблем с монстрами и мутантами? У великих кланов. Они же первые должны быть заинтересованы в нашем изобретении». Самир помрачнел. «Не знаю, Арджун. Великие князья, они не всегда руководствуются логикой, а некоторые из них вообще». «Ну что ты, как ребенок», — отмахнулся Арджун. «Это же чистая выгода для них. Мы предложим партнерство, долю в прибылях, совместные исследования. Любой разумный правитель поймет перспективы. А к кому именно ты думаешь обратиться?» Арджун долго не думал. «Ты знаешь, я патриот. Зачем ехать куда-то далеко и договариваться с князьями, которым чужды понятия наших земель, когда совсем рядом живут канвары? Уверен, что великий князь Ракша оценит наше изобретение по достоинству. С его помощью, сначала мы очистим Синд, а потом и весь мир». «Арджун», — Самир положил руку на плечо друга, — «может, нам не стоит метить столь высоко? Сначала обратимся к торговым гильдиям или к кланам попроще. Великие князья, они играют в свои игры, а нам лучше держаться в стороне от большой политики». «Не будь параноиком», — засмеялся Арджун. «Мы ученые, мы предлагаем решение глобальной проблемы. Какие тут могут быть подвохи? Великие скорее разозлятся на нас, если не узнают о нашем изобретении первыми. Ты же понимаешь, что оно способно перевернуть весь мир». Однако Самир еще какое-то время колебался и пытался переубедить друга, но Арджун был непреклонен. В конце концов они решили бросить жребий. «Орел, идем к канварам. Решка, я сам выберу, к кому обратиться в первую очередь», — сказал Самир, доставая монету. «Однако, выпал орел. Значит, решено», — обрадовался Арджун. «Завтра же ты отправишься в монастырь канваров, а я останусь здесь, чтобы все подготовить для демонстрации. Установку, образцы, все расчеты». «Почему только я?» — удивился Самир. «Разве ты не хочешь, чтобы мы пошли вместе?» «Нет, нет», — Арджун отрицательно покачал головой. «Лучше ты пойдешь один. Ты куда лучше меня умеешь вести переговоры, а я только испорчу впечатление своим энтузиазмом. Главное, объясни перспективы и пригласи в лабораторию». На следующее утро Самир тщательно собрался, надел лучший костюм, аккуратно упаковал все необходимые документы. «Удачи», — сказал Арджун, когда Самир уже сел на козлы. «И помни, мы предлагаем им не просто какой-то невнятный стартап, а настоящее спасение мира». «Постараюсь не забыть», — усмехнулся Самир. «А ты не сиди без дела. Подготовь новые образцы кристаллов, вдруг понадобятся дополнительные демонстрации». Повозка скрылась за поворотом, и Арджун остался один в лаборатории. Весь день он занимался подготовкой к предстоящему празднику, обрабатывал результаты экспериментов и мечтал о будущем. Представлял, как через год-два их установки будут стоять по всему миру, очищая зараженные земли. К вечеру он начал волноваться. Самир обещал вернуться до заката, но солнце уже садилось, а от него не было ни слуху, ни духу. Арджун успокаивал себя тем, что, возможно, переговоры просто затянулись, всякое бывает, это же великий клан. Его вполне могли еще даже не выслушать, а уж попасть на прием к самому Ракши Канвару уж точно задача непростая. Но с каждым часом тревога усиливалась. Около полуночи дверь лаборатории с грохотом распахнулась. Арджун вскочил с места, надеясь увидеть друга, но в проеме стояли трое мужчин в темном. «Арджун Сундарам», — спросил тот, что стоял впереди. «Да, это я. А кто вы? Вы представители великого клана Канвар? Но где Самир? Что с ним случилось?» Арджун буквально взорвался ворохом бесконечных вопросов, но вместо ответа мужчины вошли в лабораторию и начали осматриваться. «Забирайте все», — приказал их предводитель. «Документы, приборы, образцы. Ничего не должно остаться. Стойте». Арджун бросился к столу, пытаясь схватить самые важные записи. «Что вы делаете? Где Самир?» Один из людей Канваров перехватил его руку. «Самир больше не твоя забота», — холодно сказал он. «Как и эта лаборатория, но мы же хотели сотрудничать», — не понимал Арджун. «Мы предлагали партнерство», — предводитель усмехнулся. «Партнерство, мальчик, ты не понимаешь, как устроен мир. Такими открытиями не делится, их просто забирают». Последнее, что запомнил Арджун, был удар по голове и темнота, поглотившая сознание. «Подонки», — сжала кулаки Ольга. Симон молчал, но было видно, что он абсолютно согласен с моей внучкой. Я спросил: «Значит, тебя сразу бросили в темницу?» Арджун мотнул головой: «Не совсем. Сначала меня пытались убедить работать на них, предлагали участвовать в ужасных, бесчеловечных экспериментах». Он вздрогнул и зажмурился от дурных воспоминаний. «Только когда поняли, что быстро меня не сломить, тогда отправили в башню. У меня оставалась еще масса вопросов к ученому, но задать я их не успел». В голове вновь зазвучал голос Ли Фэнь. «Макс, мне жаль тебя отвлекать, но Ракша Канвар созывает всех князей на совет, и мы все догадываемся зачем. Полагаю, ты захочешь на нем поприсутствовать».